Слышен слитый голос Божий, сердцу твоему звучит. У дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит. В двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Я любовью обогрею, мир найдешь ты для души. О, немедли поспеши. Зов любви его ты слышишь, вновь зовет тебя мой брат. Им одним спасенный дышит, только им одним богат. Двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею. Мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши. Если в жизни ты споткнулся, поспеши к нему опять. Счастье только в Иисусе, может он тебя поднять. Двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею. Мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши. В двери сердца я давно стучу, отвори, войти к тебе хочу. Обратись ко мне скорее, я любовью обогрею. Мир найдешь ты для души, о, немедли поспеши. Да, Бог действительно был и милосерд. Он меня за мое хуление не наказал. Я начала верить, что мы когда-нибудь встретимся, но здоровье мое было подорвано горем. Я уже была не в состоянии прокормить себя и мальчика. К тому же моя хозяйка именно во время моего полного отчаяния продала дом, и новый его хозяин отказал мне в жилье. Квартиру я снять не могла. Тогда я решила подыскать себе другое место работы, а Яника, как бы тяжело мне ни было, отдать тетушке за поле, где бы он был обеспечен. После моего первого разговора Гаик мне часто помогал советами и заботился о мальчике, о его воспитании. Когда я Гаеку сказала о своем решении, он долго сидел задумавшись, подперев голову руками. Затем вдруг встал и сказал: «Самое дорогое, что у нас с вами было на земле, мы потеряли. Я, как и вы, никогда не думал о женитьбе. Но, может быть, жизнь наша станет легче, если мы разделим нашу участь. Я не буду больше одиноким, если у меня будет о ком заботиться, и вам не пришлось бы расставаться с ребенком. Я люблю Яника и хотел бы воспитать его так, чтобы ваш муж в вечности, когда вы встретитесь, радовался бы ему. Подумайте над этим, а через неделю я приду за ответом». Он посмотрел на меня своими добрыми глазами, подал на прощание руку и ушел. Для меня же началась неделя с бессонными ночами и тревожными днями. Еще до конца недели я послала за Гаеком и сказала ему, что не могу выйти за него, потому что я больна и близка к смерти. Он бы со мной только мучился, и сиротка мой был бы ему в тягость. Когда он меня увидел такой несчастной, он сказал слова, которые меня переубедили: «Я вам действительно от всего сердца хотел бы помочь, госпожа Запола. Но это лишь возможно в том случае, если мы перед Богом и людьми заключим брачный союз. Я готов выходить вас, либо, если придется, ухаживать за вами до самой смерти. Мальчик ваш моим может быть лишь при том условии, что вы, как моя жена, припоручите его мне. Ах, Мартын, мне казалось, что я не сегодня-завтра умру. Но надежда, что у Яника будет защитник, заставила меня дать Гаеку согласие. На его родине, в Чехии, нас обвенчали. Его мать и сестра 2 месяца ухаживали за мной. Благодаря их любви я выжила. Альберт Гаек, между тем, перебрался в город, где нас никто не знал, и приехал за мной. Я же ему и его семье осталась обязанной вечной благодарностью. Поэтому я стремилась изо всех сил отплатить ему за благодеяние, которое он оказал мне и моему сыну. За его благородный характер я полюбила его как лучшего брата. Я приучила себя к мысли, что тебя на земле никогда уже не увижу, и все же я не переставала любить тебя. Даже тогда, когда у меня с Альбертом уже был сыночек, я тебя не забывала. Когда до меня дошел слух, что ты вернулся, что сон твоего отца сбылся и моя надежда оправдалась, я Альберта и нашего маленького Вернера больше видеть не могла. Я чуть не лишилась ума. Ты вернулся, а я не могу с ликованием побежать тебе навстречу. Снова наступило молчание. Затем Мартын спросил: «А кто вам принес это известие?» «Оно описано в газете со всеми подробностями, как ты вернулся домой и лежал в пустом доме на соломе, убитый моей неверностью, и как чужой человек тебя возвратил к жизни и к себе взял. Я тебе все рассказала, Мартын. Ты веришь мне?» «Да, Дора, я тебе верю. Вы оба невиновны. Он взял жену, которая официально уже 4 года была вдовой, а ты хотела спасти нашего ребенка. Да, вы оба невинны, Иисус Христос это знает. Ах, Мартынка, не надо было мне согласиться, лучше бы я тогда умерла. Если бы мне тот солдат не рассказал, что он сам тебя в могилу положил, я бы никогда не поверила в твою смерть. Ах, зачем он меня так обманул?» «Он тебя не обманул, Дора», — попытался Мартын успокоить плачущую. «Уларик действительно был одним из моих лучших товарищей. Он нашел меня на поле боя, где я искал наших мертвых и раненых. Он не знал, что у меня как раз повторился ужасный приступ, который появился у меня вследствие ужасов войны. Он не знал также, что я чувствовал, как он меня нес, что я слышал, как он надо мной плакал, и что мне было очень больно, когда он пытался закрыть мне глаза. Когда он меня положил к мертвым товарищам, я отчаянно пытался проявить признак жизни. Но в тот момент затрубили тревогу, и сразу же разразился адский стрекот пулеметов, раздались взрывы бомб и свист летящих пуль и снарядов. Сотрясение от грохота боя разрядило мое оцепенение. Я очнулся, выскочил из ямы и побежал, куда глаза глядят. Через короткое время враг был отброшен на старую позицию, и полевой священник отпел павших, имена которых были у него в списке. Среди них значился и я. Никто не мог знать, что меня среди мертвых уже не было. нашли меня русские среди своих раненых и забрали с собой, как военнопленного. Вот, Дора, это моя история, которая стала роковой для нас. А теперь пойдем к тете, уже поздно, поговорим еще по дороге». Они поднялись и прошли совсем близко, мимо кустов, за которыми я сидел, не заметив меня. Когда они скрылись за холмом, я отправился домой. Мартын пришел раньше меня и уже готовил ужин. Он сказал, что был у тети. Лицо его было бледнее обычного. Больше ничего не выдавало, что он пережил за последние часы. Спокойно, как всегда, он принес мне почту. Письмо из школьного правления, деньги за текущие расходы и пакет с учебными пособиями. «Почитаем еще?» – спросил он меня. «Да, Мартын», – ответил я. «Вы, наверное, устали с дороги в город. Почитаем 120-й псалом и ляжем спать». Он сложил руки, как для молитвы. Самыми утешительными для него, очевидно, были слова: «Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». И конец псалма: «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». После чтения мы всегда молились. Сегодня мне показалось это невозможным, прежде чем Мартын не узнает, что мне все известно. Поэтому, положив ему руку на плечо, я сказал, что знаю о встрече его с женою. Реакция Мартына была для меня неожиданной. Он вдруг оживился. «Значит, вы знаете, что она невиновна?» – произнес он почти радостно, слегка покраснев от волнения. «Да, Мартын, знаю. Но как теперь быть?» «Этого я тоже не знаю. Помолитесь со мной о том, чтобы Господь открыл мне свою волю. По дороге домой мне казалось, что она мне ясна. В городской управе мне сказали, что брак Доры с Гаиком так же законен, как брак со мной. Жена должна сделать выбор. Кого изберет, тот останется ее законным мужем. Я решил было отступиться от своих прав и попросить ее только отдать мне сына. Но вот она сама пришла». «Да, она сама пришла», — повторил я, так как Мартын, задумавшись, замолчал. «И она принесла с собой всю свою любовь, которая рядом с таким благородным человеком, как ее второй муж, не угасла». Мартын почти испуганно отмахнулся. «Знаю, знаю, но, пожалуйста, не говорите об этом. Не будите того, что я по дороге домой с такой болью похоронил. Моя любовь к ней и желание иметь родной очаг и семейное счастье». «А почему эти ваши желания должны быть похоронены? Вы говорите, что она вправе сделать выбор. Как бы она могла жить дальше с Гаиком, когда ее сердце принадлежит вам? Страдать вы, конечно, все трое будете от этого». «Вы правы, но подумайте и о том, что я больной человек. Недавно врач меня обследовал. Так как я хотел узнать правду, он мне сказал, что я, даже если очень поберегусь, недолго проживу. Столярничать он мне совсем запретил. Мое маленькое хозяйство нас не прокормит, и она потребовала бы тяжелого труда. Если бы Дора ко мне вернулась, она бы вскоре опять осталась одна. Она бы зря рассталась с Гаиком и с маленьким Вернером. Нет, я откажусь. Разве Иисус был бы мной доволен, если бы я выполнил только мое горячее желание, не считаясь с благом для Доры?» Голос Мартына дрожал. На его порозовевших щеках появились пятна, выдававшие его волнение. «Не будем больше об этом говорить, Мартын», — сказал я. «Лучше помолимся и послушаем голос Бога, ибо Он утешает нас. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Псалм 31, 8. На следующий день я как раз во время перерыва разбирал новые учебные пособия, а Мартын в помещении рядом смотрел за мальчиками. Ко мне пришла гостья. Это была Дора. Она хотела поблагодарить меня за то, что я презрел того, кого она любила. Я обрадовался посещению и рассказал ей, почему я так забочусь о Мартыне. Когда я ей объяснил, что я не хотел, чтобы он из земных страданий перешел в вечные мучения, она с недоумением возразила: «Но он ведь никогда не был плохим человеком. Почему же ему надлежало перейти в вечные мучения? Бог его определенно взял бы к себе, а то, что ему приходилось делать на войне, делали все». Чтобы объяснить ей суть вопроса, мне пришлось начать издали. Иисус сказал Пилату: «Более греха на том, кто предал меня тебе». Он не сказал, что Пилат безгрешен. Слово Божие говорит нам, что без греха нет ни одного. Все согрешили и лишены славы перед Богом. Поэтому все люди должны знать, что только из милости они могут быть спасены. Мартин вам, наверное, уже сказал, что он эту милость уже испытал. Дора серьезно посмотрела на меня и также серьезно сказала: «Да, он считает себя потерянной овцой, которую Сын Божий искал и нашел, что он ему простил все грехи и даровал вечную жизнь». Перемена кончилась, и дети вернулись в класс. Так что нам пришлось беседу прервать. Я протянул Доре руку и пошел ее проводить. На прощание она сказала, что тетушка нас с Мартином приглашает на обед. И хотя за столом говорили и о серьезных вещах, и читали Слово Божие, к нашему разговору о спасении мы больше не возвращались. Вечерним поездом Дора уехала домой. Мартин отвез ее на вокзал, и после его возвращения мы еще немного посидели вместе. Он сказал, что через Дору попросил Гаека посетить нас, чтобы вместе все обсудить. Но все зависит от Доры. Как она решит, так и будет. Во время моей вечерней молитвы я просил Господа поскорее разрешить это дело, потому что я видел, как мой добрый Мартин страдал от неопределенности своего положения. Днем он искал забвения в работе, но ночью нередко подолгу лежал без сна, мучимый неприятными мыслями. Он был рад, если я в такие часы подсаживался к нему и вытирал холодный пот с его лба. А во сне его преследовали ужасы войны. Холодные компрессы и валерьяновый чай успокаивали его. Слово Божие и молитва давали мир душе. Часто, сидя ночами около него, я думал, почему она, Дора, должна оставаться с Гаиком, когда ее любимый муж так страдает? Если он когда-либо нуждался в нежной руке и любящем сердце женщины, то именно сейчас. Он знал, с какой радостью я за ним ухаживал, но его мучило то, что я наутро бывал усталым и невыспавшимся. В те дни дети в деревне заболели ветрянкой. У доктора было много работы, но он каждый день навещал нас. Однажды он даже остался на ночь. И это было хорошо, потому что у Мартина снова случился приступ, который совершенно лишил его сил. Доктор хотел посмотреть, что я делаю в таком случае. Он тихонько зашел в нашу комнату в тот момент, когда мы углубились в молитву, так что мы его приход не слышали. Когда мне удалось успокоить больного, доктор дал ему лекарство, и Мартин скоро уснул. Доктор же, задумавшись, остался сидеть рядом со мной. «Напрасно вы мучаетесь», — проговорил он. «Заполе может помочь лишь возвращение его жены. Эта радость разогнала бы все его скорби». Значит, и доктор разделял мой взгляд. Я помолился еще горячее о том, чтобы Господь поскорее уладил это скорбное дело. На следующий день, в то время, когда я сидел за проверкой тетрадей, Мартин занимался с малышами, кто-то постучал в дверь. Я открыл. Передо мной стоял незнакомый человек высокого роста. Я сразу догадался, что это был Гаек, потому что именно таким описывала его Дора. «Я рад», — начал он, сев на предложенный ему стул, — «познакомиться сначала с вами, господин учитель. Вы уже так много сделали для нас, что и теперь могу надеяться на вашу помощь. С удовольствием, если только смогу. Вы, наверное, знаете историю Доры, ее мужа и меня». «Да, знаю. Не знаю только, как вы себе представляете будущее. Господин Заполо позвал вас, чтобы поговорить с вами. Он хочет, чтобы ваша жена сама решила, как быть дальше». «А что тут решать?» — спросил он печально. «Предположим, вы оказались бы на моем месте. Как бы вы поступили?» «Я бы вернул господину Заполе его жену и сына, даже если бы меня это погубило». «Так поступил бы каждый честный человек, тем более я, который, не желая того, наделал беды», — сказал Гаек. «Ведь вы хотели помочь несчастным», — успокаивал я его. «Вы же им добра желали». «Да, это действительно так, и в этом мое утешение. Но мать моя с самого начала не одобряла эту женитьбу. Она говорила: «Ты думаешь, что должен опекать вдов и сирот, будто Отец Небесный не в состоянии позаботиться о них?» Она считала, что мужчина никогда не должен жениться на женщине, которая думает только об умершем муже. Но когда моя мать познакомилась с Дорой, она ее полюбила. Особенно, когда увидела, какой у нас образцовый порядок и как Дора заботится обо мне. Я, конечно, знал, что она никогда не забудет своего мужа, что полюбила меня как сестра, но и тем был доволен. Мое семейное счастье светилось, как солнечный день, но так же и прошло. Как горестно, что я остаюсь один с ребенком и что у ребенка не будет матери. Она никогда не забудет нашего мальчика, ведь это ее родное дитя. Гайек говорил, будто стоял у открытой могилы. «А если господин Запола не намеревается взять вашу жену? Ведь он знает, что ваш брак законный», — заметил я после некоторого молчания. Гайек покачал головой. «Если Дори принять решение, тогда я знаю, каким оно будет», — сказал он устало. В разговоре прошло время, и мне нужно было идти на урок. «Простите меня, пожалуйста», — прервал я беседу. «Дети меня ждут. Я позову господина Заполу». Я встретил его во дворе, радостно возбужденного от общения с детьми. «В моей комнате ждет вас господин Гайек. Он хочет с вами поговорить». Мартин, прикрыв глаза, прислонился на мгновение ко входной двери. «Бог с вами», — подбодрил я его. «Да, он поможет». Тяжко на сердце бывает порою, идя на тернистом и узком пути. Но все же иду я, Спаситель, с тобою, как ты повелел за тобой идти. Но все же иду я, повелел за тобою идти. Я странник и пленник в стране нелюбимой, никем не любимый и всеми забыт. Висит моя арфа на ветке дерновой, и песня умолкла, струна не звучит. Часто бывает, как плачет ребенок, как я сокрушаюсь и в скорби молюсь, и к родине славной, и крепко любимой, душою и духом и сердцем стремлюсь, и к родине славной, душою и духом и сердцем стремлюсь. Лазурное небо, где солнце восходит, туда к небесам направляю я взор. Там путник усталый приют свой находит, там всеми любимый получит простор. Земная польется в эфире, с той песни небесный свой голос олю. Но здесь уж как странник и пленник я в мире, пою лишь печальную песню свою. Но здесь уж После занятий я пошел на кухню. Из комнаты Мартына слышались голоса. «Надо бы зайти к ним», — подумал я и осторожно открыл дверь. Они оба сидели за столом, а перед ними лежала раскрытая Библия. Лица их были не печальными, но очень серьезными. «Ты мне веришь, Гаек, что я не могу иначе?» — спросил Мартын сердечно. «После того, как ты мне представил положение вещей в этом свете, я верю и думаю, что Идора с этим согласится. Скажи ей об этом так, чтобы ей не так тяжело было. Помни, что она годами тебя ждала, и сердце ее теперь полно радости, что видит тебя живого, даже если эта радость не без печали. Как больно ей было теперь узнать, что она тебя скоро снова должна потерять». «Поговори сперва ты, Альберт, с ней. Ты лучше объяснишь ей все». Мартын так сердечно посмотрел на Гаека, что никто на свете не заподозрил бы, что этих двух мужчин связывало и разделяло. В этот момент Гаек заметил меня. «Как хорошо, что вы уже вернулись, господин учитель. Мы вас очень ждали. Я хотел бы, чтобы господин Запола еще раз в вашем присутствии повторил то, что он требует от меня. Хотелось бы услышать ваше мнение». «Хорошо, я готов». Мартын начал. «Я хотел бы, чтобы Дора вернулась ко мне, чтобы ухаживать за мной. Я уверен, что Бог послал мне эту болезнь, чтобы показать мне свою волю. Поэтому Дора придет ко мне как сестра, а не как жена. Пусть и соседи знают, что мы не будем жить как супруги. Таким образом, если Господь меня отзовет, Дора сможет спокойно вернуться к своему мужу. Это никому не будет преткновением, и имя Господа не бесчестится. Если же Господь мне сохранит жизнь и восстановит мое здоровье так, что я смогу обеспечить жену, Гаек будет столь добрым, что примет это как решение Господа и вернет мне жену. Такой совет дарован мне как ответ на мою молитву о водительстве Христа». Мартын умолк, устремив на меня просящий взгляд, однако с выражением твердой уверенности. «Вы с этим согласны, господин Гаек?» — спросил я серьезно. «Согласен. Такой совет действительно только Бог мог нам дать». «Вы правы», — поддержал я его. «Пришлите нам поскорее Дору». «Да, сейчас же. Я вам и Яника пошлю. Пусть они принесут тебе счастье и здоровье, Мартын. Все, что желает твоя душа». Нелегко нам было проститься с Гаеком. Он показался мне кимвалом, чисто и ясно звучащим, настоящим мужчиной без фальши. Я видел в нем человека, много знающего о Боге и ищущего тесного единения с Ним. Больно было мне лишь от того, что этот человек, знающий о распятии и воскресении Христа, не знал его как своего личного спасителя. Он стоял как бы у перекрестка дорог, не ступив ни на широкий, ни на узкий путь, ни в мир, ни в Царство Божие. Но и его глаза открылись, и он увидел, что у нас что-то есть, чего ему не хватает, почему он давно тосковал.